Зато ты получил бесценный опыт выполнения оперативных заданий, Кига, пожала плечами женщина. Вместо того, чтобы предаваться пустым размышлениям, лучше бы пошел и сам нашел свои вещи. Глава Академии взглянула на экран своего планшета, и так уже опаздываем. Да, мэм, пробормотал Кига, смахивая с щеки слезу, и быстрым шагом направился к воротам. Но стоило только ему завернуть за угол, как он тут же налетел на раскрасневшегося Тою, прижимавшего к себе потерянный рюкзак. Мокрое от слез лицо, искаженное обидой и злобой, многое чем сказала не ожидавшему такого Такоми. «Тоя, ты все слышал», — обескураженно пробормотал Кига. Тоя с вызовом поднял голову, пыша праведным гневом. «Да, я все слышал, и что ты нам врал, и что наша дружба была для тебя лишь игрой, и даже то, что ты вовсе не Кичира, а Кига, что для тебя важнее задание, данное этой комиссии общественной безопасности, чем наши чувства. Я ведь доверял тебе, верил, как брату, а ты, тебе самому от себя не тошно, Тоя». Кига попытался взять своего друга за руку, но тот ловко выдернул ее, продолжая с ненавистью глядеть на друга. «Уже бывшего друга, ты ошибаешься, я вовсе не, заткнись», воскликнул Тоя, «заткнись, мне не нужны твои оправдания, я уже услышал все то, что мне было нужно». Он швырнул в Такоми его рюкзак, «убирайся». В руках Тодороки появилась фотокарточка, тут же вспыхнувшая голубым огнем, все было ложью. «Тоя, ты все не так, вали нахер, Такеда, или как там тебя, вали, пока я не прибил тебя». Мальчик развернулся на пятках и бросился в дом, оставив на плитке дорожки горящую фотографию. Кига тут же упал на колени, стараясь потушить остатки клочка бумаги. Это была их общая фотография. На почерневшей бумаге еще угадывались четыре обнявшиеся силуэта, от чьих лиц остались лишь прогоревшие дырки. Ястреб перевернул карточку тыльной стороной, заметив на ней несколько едва читаемых иероглифов. «Лучшему другу», — гласило начало подписи. Хрупкая бумага, крепко сжатая пальцами мальчика, не выдержала и осыпалась на дорожку. «Ястреб, ты идешь или нет?» — послышался из-за забора голос директрисы Академии. «Да, мэм», — утирая слезы, отозвался Кига, поднимаясь с колен. «Сэр, вам стоит отдохнуть, поспать, а не принимать посетителей, и уж тем более не собираться домой», — возмущался мой лечащий врач, наблюдая за моими сборами. «Но вы же сами сказали, что я даже здоровее, чем в нашу последнюю встречу», — отозвался я, застегивая пуговицу на рукаве рубашки. «Но вы неделю пролежали в коме», — в отчаянии заламывал руки старичок, но попыток остановить меня не предпринимал, и такое быстрое исцеление после этого, это ненормально, как и тот факт, что вы умудрились как-то двигаться, находясь под воздействием наркотика. Вам стоило бы полежать еще хотя бы недельку. Недельку я могу полежать и дома, отозвался я, пристально разглядывая свое отражение, хотя, честно говоря, больше лежать нет никакого желания. Делай так по горло, нет времени прохлаждаться. Но, сэр, простонал доктор и хотел было добавить еще что-то, но его прервали. Папа, я оглянулся и счастливо улыбнулся, когда в меня врезались мои четыре малыша, крепко меня обнимая, папочка, что-то, красно-белая макушка младшего сына, уткнувшегося мне в ногу и схватившего мертвой хваткой штанину, Нацу, колючий ежик белых волос моего среднего сына, возвышавшегося над своими братьями и сестрой, Фуюми, собранные в пучок непослушные волосы дочурки и последняя огненно-рыжая макушка с белой прядкой, Тоя, милые мои, родные, я слегка наклонился, обнимая всю четверку. Я же говорил, что с папой все будет хорошо, довольно пробормотал Шата, а вы мне не верили. Пап, ты же хорошо себя чувствуешь, да, как новенький, усмехнулся я, утыкаясь носом в их макушке. И все же я настоятельно рекомендую еще хотя бы недельку соблюдать постельный режим, влез со своим брюзжанием старый доктор, госпожа Тодороки, присмотрите за своим мужем, чтобы он не делал глупостей, а то ведь он вновь помчится искать приключений себе на голову. Клянусь, никаких геройских дел в течение недели, поднял я голову, улыбаясь жене, честное геройское, ну, может, 5 дней, 4, ну, 3, может, 2, неделя, НГ, безапелляционно заявила мне Рей, подходя ближе и тоже приобнимая меня и детей, 7 дней отдыха в кроватке в кругу семьи, и даже не пытайся спорить, не буду, вздохнул я, вновь взлохмачивая рукой волосы своих детей, парочка беленьких, парочка двуцвет. Стоп, что, откуда у той эта белая прядь? Помнится, в манге он тоже к моменту своей смерти весь посидел, но Фандом это объяснял изматывающими тренировками и постоянным стрессом. Тренировки у него вроде были в пределах нормы, стресс. Неужели он так сильно распереживался из-за меня, или случилось что-то еще, о чем я пока не знаю. В любом случае, с ним надо поговорить. Пусть не сейчас, а когда мы будем уже дома, но стоит спросить его, что случилось. Тоя, отнеси отцу бульон. Попроси его съесть все, позвала мама, протягивая сыну поднос. Тоя покорно принял Нашу и поспешил на второй этаж, в родительскую комнату. Прежде чем зайти, он взглянул на зеркало и пригладил волосы, чтобы белая прядка не сильно бросалась в глаза. Не стоит лишний раз беспокоить отца, особенно из-за такой глупости, как смена цвета волос. Пап, Тоя приоткрыл дверь и с удивлением уставился на отжимающегося на одной руке отца. Папа, что ты делаешь? Тебе же нельзя вставать. От неожиданности старший Тодороки чуть не упал. Тоя, возмутился отец, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Тише, не надо быть таким громким. Он обеспокоенно выглянул из комнаты, но, убедившись, что никто ничего не слышал, вернулся обратно и уселся на кровать. Ты что-то? О, что у нас сегодня на обед? Куриный бульон, отозвался Тоя, поставив поднос на тумбочку, и присел рядом с отцом. Мама попросила съесть все. Тебе надо восстанавливать силы. Хорошо, хорошо. Дурашливо фыркнул отец. Как скажете, мой заботливый нянь. Но прежде, нам нужно серьезно поговорить. Тоя. Пап, Тоя удивленно склонил голову, не понимая, что именно не так и что хочет обсудить отец. Тоя, огромная рука мужчины прошлась по волосам сына. Ты посидел. Тоя стыдливо опустил голову. Все же заметил. Что случилось? Это ничего страшного. Правда, беспокоиться ни о чем. Попытался заверить он отца, подумаешь, белая прядь, у Фуюми и Нацуя тоже есть. Тоя, просто скажи, как это случилось, расскажи мне правду, я не буду тебя ругать, но мне необходимо знать, из-за чего это произошло. Это как-то связано с твоим обещанием отомстить тому злодею, что прописал мне постельный режим. Что, как ты узнал? Широко распахнув глаза, обернулся к отцу ребенок. Я же никому, откуда, неужели, тогда ты... «Ты слышал?» «Да, я слышал», — кивнул мужчина, приобняв мальчика. «Тоя, я понимаю твои чувства, но...» «А да, это пресловутое «но», — фыркнул Тоя. «Сейчас будешь задвигать мне речи о том, что ни в коем случае мне нельзя мстить этому злодею. Это не по-геройски и так далее, и тому подобное». Он передернул плечами. «Ага, мы это уже проходили. Но что бы ты ни говорил, я не поменяю своего решения». Просто, чтобы ты знал, я все равно продолжу свои тренировки, даже если ты против, даже если из-за этого я сидею. Тренировки, ужаснулся отец. Тоя, мы же с тобой уже говорили по поводу твоих тренировок. Тебе нельзя просто так тренироваться, без присмотра, ведь ты можешь сам себе навредить. Стоп, только не говори мне, что пока я был в больнице, ты самостоятельно пытался тренироваться. Тоя стыдливо опустил голову. Боже, серьезно? «Черт побери, да ты же мог даже погибнуть. Хорошо еще, что для тебя это обернулось всего лишь одной белой прядью». «Ну вот», — Тоя вскочил на ноги, с обидой глядя на отца, этого и следовало ожидать. «Ты ведешь себя как курица-наседка, словно я маленький ребенок, но я могу потерпеть немного боли. Я, да при чем тут твоя способность переносить боль?» Всплеснул руками мужчина. «У тебя просто нет нужного опыта, чтобы самому составлять себе тренировки, а потому это может быть опасно для тебя. Это ХМ, как бы тебе объяснить? Ну, вот если ты впервые пришел в спортзал, ты же не пойдешь сразу тягать 500-килограммовую штангу, начинать всегда надо с малого, чтобы не навредить себе. А ты же сразу берешься за что-то сложное, что и вредит тебе. Такими темпами ты себя угробишь к 20 годам. Ты этого добиваешься, что ли? Пап, я вовсе не пытаюсь покончить с собой на этих тренировках, возмутился мальчик. Я всегда предельно осторожен. Максимум, у меня ожоги остаются, и те быстро сходят. Да, скептически протянул старший Тодороки, особенно хорошо о твоей осторожности говорят твои побелевшие волосы. Прям наглядно демонстрируют твое благоразумие. Да при чем тут мои волосы? Они даже не из-за тренировки побелели. Выкрикнул Тоя и тут же прикусил язык. Вот ведь все же сболтнул лишнего. Так, в голосе отца прорезались стальные нотки. И что же тогда стало причиной смены их цвета? Пап, я просто, Тоя, говори как есть, что случилось? Я просто узнал, что мой друг на самом деле мне вовсе не друг, Постарался как можно более равнодушно ответить мальчик, этот Кичиро, который, как оказалось, даже не был Кичиро. Это не его настоящее имя. Он всхлипнул, он мне постоянно врал. Он. Его прислала комиссия общественной безопасности из-за того, что я твой сын. И он просто играл в дружбу со мной. Для него все было просто игрой. Тоя. Я ведь доверял ему. Пап, я ведь серьезно думал, что после всего, через что мы прошли. Тоя, ты говоришь о своем друге Кичиро Такэде? Удивился отец. Но разве? Это как-то в голове не укладывается. С чего ты вообще все это взял? Я слышал. Истерически крикнул Тоя. Я слышал его разговор с этой мэм из комиссии. Он сам признался, что наша дружба для него ничто. Мужчина охнул и обнял сына, крепко прижав всхлипывающего ребенка к груди. Для него важны лишь задания комиссии. Ты-ша-ша-ша, тише, Тоя, поглаживая его по голове, пробормотал отец. Ну-ну, мой малыш, все хорошо, успокойся. Жизнь полна разочарования и предательств, иногда даже от самых близких. Стоп, погоди, еще раз, как ты описывал своего друга? Что, пап, ты же с ним? А, точно, ты же не ночевал дома, когда он у нас гостил, и не видел его ни разу. Ну, он светловолосый парень с меня ростом, у него странные желтые глаза, у них вот тут, возле носа, что-то вроде черной подводки, выглядит странно. Ну и главная отличительная черта, алые крылья за спиной, он может по желанию скидывать свои перья и управлять ими. Пап, ты чего? Красные перья, комиссия общественной безопасности, светловолосый с желтыми глазами. А ты, случайно, не узнал его настоящее имя? Ну, эта женщина назвала его Кига, а фамилию? Фамилию она не называла, хотя, помнится, он говорил, что у него есть прозвище, что-то вроде геройского псевдонима, вроде как, Ястреб, Кига Такэми, замер старший Тодороки. Папа, ты его что, знаешь? Откуда? А, комиссия, да не совсем, мужчина почесал затылок, я был, скажем так, знаком с его папашей. И если я прав и это действительно Кига Такэми, то я вообще ничего не понимаю. Ты уверен, что все правильно понял? Может, тебе стоит поговорить с ним и расставить все точки над «и», чтобы полностью разобраться в вашей ситуации? Может, ты просто не так все понял? Пап, что тут можно не так понять? И так же все понятно. И все же, то я попробуй поговорить с ним. Пусть объяснится. Сумерки спускались на город. Повсюду уже горели огни фонарей и рекламных вывесок, ярким светом отгоняя темноту. Улицы заполнялись людьми не самой приятной наружности, составляющими неотъемлемую часть ночной жизни этого неблагополучного района. «Эй, пацан, че пялишься?» — прикрикнул чернокожий торговец на краснокрылого парнишку, стоявшего возле ларька и с тоской смотревшего на витрину с едой. «Либо покупай что-то, либо шуруй отсюда, пока я тебя пинками отсюда не погнал». Кига сглотнул вязкую слюну и с трудом отвел взгляд от благоухающих булочек, после чего он, с трудом переставляя негнущиеся ноги, поплелся куда-то в неизведанное. Небо хмурилось, кажется, собирался дождь. Стоило найти место, где можно укрыться. После того, что Кига наговорил на эмоциях директору КОПА, возвращаться в академию было плохой идеей. Все же вряд ли они с пониманием отнеслись к его пламенной речи, в которой он высказал все, что думает о своем задании и о позиции КОПа относительно семьи Тодороки. Такэми сорвался, хотя он держался весь путь от дома Тодороки и всю пафосную речь директора. Но когда речь зашла о том, что эта миссия научила манипулировать необходимыми людьми, Кига сорвался. Взрослые с удивлением и непониманием смотрели на рыдающего паренька, что с ненавистью и болью кричал на них, упрекая их. Выплеснув на них все свое негодование, Такэми бросился к приоткрытому окну, не дожидаясь реакции вышестоящего руководства на его истерику. И вот он уже второй день скитается по городу, совершенно потеряв всякую цель. Несколько раз он взлетал так высоко над городом, как только позволяли его крылья, после чего камнем падал на землю, сложив их за спиной. Но всякий раз, когда до земли оставались считанные метры и Такэми уже был готов разбиться, его глупые птичьи инстинкты брали верх, заставляя крылья распахнуться и затормозить падение. Где-то вдалеке громыхнуло. Кига плелся по узкой извилистой улочке, не обращая внимания ни на подозрительных типов, странно поглядывающих на него, ни на начавшийся ливень. Его крылья потяжелели от воды, став почти неподъемным грузом для истощенного подростка. Ноги едва передвигались, а подозрительные личности словно окружали его. «Вы посмотрите, какая пташка заглянула в наш район!» — услышал Кига чей-то насмешливый голос — «Слышь, птенец, ты не потерялся? Может, тебе помочь отвезти к папочке с мамочкой?» Такими поднял взгляд на жирного, испещренного шрамами мужчину со странными фиолетовыми отростками на голове. Он ухмылялся, жадно глядя на крылья за спиной мальчика. «А вы разве герой?» – без энтузиазма ответил Кига, замечая, что его уже окружили. «А разве только герои могут помочь потерявшемуся ребенку?» «Да нет», – пожал плечами мальчик, «но вот только у героев есть возможность отправить меня к отцу, ведь только у них есть доступ к тюрьмам. А во, а ты, паренек, видимо, с юмором», – хохотнул один из бандитов, «но неужели ты думаешь, что если твой батя злодей, то мы тебя пощадим из солидарности? Ты настолько туп?» «Нет, я так не думаю, мне просто все равно, что вы со мной сделаете, даже если мы отрежем твои роскошные крылья». Кига прижал крылья ближе к себе, руками прикрывая их от голодных взглядов окружавших его людей. «Знаешь ли, за них хорошо заплатит, только через мой труп». Слова слетели с губ прежде, чем Такоми осознал, что он сказал, и в следующую же секунду он получил мощный удар в спину. «Через труп, говоришь? Что ж, мы тебе этот самый труп обеспечим». На парнишку обрушился град ударов, обрезки железных труб, биты, кулаки, ноги. Кига не мог больше держаться на ногах, а потяжелевшие перья потеряли свою былую остроту. Он мог лишь закрыться в них, окутавшись коконом мокрых крыльев. Удары настигали его, пусть и смягченные могучими перьями. «Кажется, так ему и суждено погибнуть. Отвалите от ребенка», — раздался суровый мужской голос. «Вы и так уже заработали себе кучу неприятностей». «Слышь ты, мужик», — вякнул в ответ один из бандитов, «шел бы ты лесом со своим пиздюком, если не хочешь повторить судьбу этого крысеныша». «Мда, что ж, по-хорошему не получается, то я, на тебе твой друг, а с этими полудурками я сам разберусь». «А не слишком ли самоуверенно с твоей стороны так говорить?» — раздался хруст ломаемых костей и стон незадачливого злодея. «Какое убожество!» — брезгливо произнес мужской голос. Рядом раздались охи и вздохи, словно окружившим Кига людям выбили воздух из легких. Чьи-то руки подхватили его и потащили куда-то, подальше от криков боли и гудения огня. «Чего ж ты такой тяжелый-то?» — пробубнил до боли знакомый голос. «Арх, вроде бы ты должен быть легким. То я зачем ты пришел?» — прокашлял Такоми, с трудом приоткрывая глаза. «Почему? Я ведь...» «Заткнись», — зло бросил Тоя, продолжая куда-то тащить своего бывшего друга. «Вопросы будешь задавать, когда мы дойдем». Кига хотел было спросить, куда же они идут, но слова потерялись в кашле. Тоя выругался сквозь зубы, но продолжил тащить бесполезного Такоми дальше. Наконец они остановились. «Юный господин Тодороки и ваш друг, если я правильно понимаю, если вы все правильно понимаете, то помогите», — пробурчал Тоя. «Он, вообще-то, тяжелый». Еще пара рук подхватила Кига. Послышался щелчок открываемой дверцы машины, и его запихнули в теплый салон автомобиля. «Эй, сесть можешь?» — поинтересовался Тоя, залезая следом. Такоми кое-как приподнялся на локтях, с недоверием глядя на своего бывшего друга, протягивающего ему что-то вроде полотенца. «На, вытрись, а то отец меня прибьет за испорченную обивку салона, которую ты залил водой». Дрожащими руками Кига принял пушистую ткань, начиная осторожно ею вытираться. Тем временем Тоя запустил руки в его перья, осторожно просушивая их. Так они провели несколько минут в полном молчании. «Тоя, зачем ты помог мне? Почему?» — наконец прервал молчание Кига, боясь даже глянуть в сторону своего соседа. «Я ведь предал тебя, твое доверие, твою дружбу. Так почему вы здесь? А ты бы предпочел помирать от рук этих ублюдков?» — зло поинтересовался Тодороки, не сильно дернув парочку перьев. «Так мог бы сразу сказать, мы б тебя и трогать не стали, правда?» «Да нет же, идиот, ты мне задолжал объяснение всей той херни, что творилось между нами, да и, ты тоже спас меня от той гранаты, хоть это и было всего лишь твоей миссией». «Тоя», — вскинулся Такоми, — «ты можешь сейчас не верить моим словам, да, у тебя есть на то основания, но все же, я хочу, чтобы ты знал», — он серьезно глянул в глаза Тодороки, — «несмотря на то, что моя миссия заключалась в том, чтобы подружиться с тобой, все мои действия были искренними. Я сам хотел подружиться с вами, не только из-за того, что мне приказали это сделать, и для меня дружба с вами имела огромное значение. Вы не видели во мне лишь инструмент для достижения своих целей, не считали отбросом общества. И даже если сейчас, когда ты все знаешь, я...» «Заткнись, а?» — достал уже своей болтовней. «Лучше попробуй поспать, нам еще долго ехать». «Что отец сказал?» «Его ждать?» Обратился он уже к водителю, только что закончившему телефонный разговор со старшим Тодороки. «Нет, ваш отец велел езжать без него, а сам он будет дожидаться приезда полиции. Доберется он сам». «Вот и хорошо», — кивнул Тоя и повернулся к Кига. «Так что давай, ложись и постарайся уснуть. Как тебя там?» «Кига», — пробормотал Такоми, вновь закрываясь своими крыльями. «А куда мы?» «Заткнись и спи уже, Кига. Домой мы едем. Куда же еще?» «Спасибо», — прошептал Кига, проваливаясь в сон. И на грани слуха услышал тихое: «Эф, а для чего еще нужны друзья?» Глава 15. Жизнь продолжается. Радости директора. Тихие шаги эхом разносились по пустынным коридорам. Каникулы подходили к концу, и казалось, что школа наслаждается последними деньками спокойствия. Однако господину Шорку, завучу этого учебного заведения, было прекрасно известно, что вся эта безмятежность – напускная. Учебная часть вовсю готовилась к новому триместру, и ему сейчас предстояло сдать документы на подпись директору. «Господин директор, разрешите?» Завуч приоткрыл дверь и тут же почуял неладное. Из кабинета разносился ощутимый запах спиртного. Вечно хмурый и раздраженный директор в этот раз сиял радостной улыбкой, наливая себе новую порцию коньяка. Заметив растерявшегося Шорка, директор отсалютовал ему бокалом. «А, Шорк, заходите». Он махнул рукой, вылив чуть ли не половину напитка на ковер. «Вы с документами? Отлично. Положите их на стол. Я завтра с ними разберусь. Сегодня я несколько не в форме. И по какому поводу гуляем?» — поинтересовался Шорк, сгрузив кипу бумаг на стол начальника и с подозрением покосившись на открытую бутылку. Директор лишь ухмыльнулся и жестом фокусника выудил из-под стола второй стакан, куда тут же плеснул янтарную жидкость. «О, повод более чем весомый». Он подвинул стакан Завучу, приглашая его присесть. «Наша школа наконец-то избавилась от главной головной боли. Все. Больше никаких Тодороки в стенах этого учебного заведения. Больше мне никто не будет выносить мозг по поводу их выходок. Наконец-то». Директор хлебнул коньяка и с удивлением обнаружил, что того уже не осталось в стакане. Он вновь потянулся к бутылке. «Да», — удивился Шорк. Ему казалось, что только Тоя отправится в Академию Прикопье, Фуюми и Нацуа останутся в школе Хаткин. И то он не был уверен, что старатель не сменит свое решение в последний момент. Идея отправить родного сына в самостоятельное плавание с возможностью видеться с ним только на выходных и каникулах пришлась ему совсем не по душе. «Да», — воодушевленно отозвался директор, взмахнув рукой. «Их старшая, Фуюми, из-за проблем со зрением перешла на домашнее обучение. Но, говорят, оно у нее скоро восстановится. Тою отдали в какой-то пансионат закрытого типа. Мне кажется, там ему самое место», — доверительно шепнул он Завучу, — «хоть узнает, что есть такое понятие, как дисциплина». Ну и младшему пришло приглашение из школы при Киотском университете. Они, видите ли, впечатлены его достижениями в области химии. Теперь его противообщественная деятельность так называется. Ну да ладно, теперь им с этим отравителем мучиться. Отравителем, я б сказал, он пироман, как и его братец. Нервно усмехнулся Завуч, с ужасом вспоминая последние похождения троицы Тодороки, к которым примкнула и Ястреб. Ну да, теперь это и впрямь не его забота. А то директриса Академии все хвалилась, что у нее в школе даже отъявленные хулиганы начинают по струнке ходить. Вот пусть она и пытается унять энергию Тодороки, раз она так лихо с детьми управляется. Ну и приятным бонусом стал уход этого, их друга. Так и Кичира. Неужели боги услышали мои мольбы и у нас наконец-то станет спокойно, как в обычных школах? Директор вылил остатки коньяка в стакан и залпом осушил его. Все, можешь идти. Да и мне уже, пожалуй, пора. Ох, все же перебрал немного на радостях. Академия Копа. О, ты вернулся. Из-под одеяла показалась рыжая макушка, которая тут же вновь спряталась. Стоило ее хозяину заметить вошедшего друга. И часто вас так ненадолго забирают. Я аж уснул, пока ждал тебя. Что им от тебя было надо? Меня инструктировали, как себя вести с тобой, чтобы, не дай бог, ты на меня не обиделся, — фыркнул в ответ Ястреб, скидывая с себя неудобные ботинки и плюхаясь на свою кровать. Фух, наконец-то это закончилось. Они тебя задержали на 2 часа, и ты хочешь мне сказать, что за все это время тебя инструктировали только как не злить меня? Не поверил Тоя, вылезая на белый свет. Колись, что там было на самом деле, а то я и впрямь обижусь. Надоело уже, что ты постоянно мне врешь или что-то не договариваешь. Кига поморщился, распластавшись по кровати и раскинув крылья в стороны. Несмотря на то, что Тоя сказал, что не злится на своего друга за ту ложь, он ничего не забыл и теперь постоянно напоминал об этом. И любые слова Кига он теперь подвергал сомнению, даже если это была общеизвестная правда. Хотя в этот раз он все же был прав. «Это из-за твоего отца», — буркнул ястреб, поворачивая голову к присевшему на край его кровати Тое, «из-за того, что он как герой оформил надо мной неполное опекунство. Кажется, теперь им перспектива более тесного сотрудничества с героем номер два не кажется такой уж радужной, как раньше. А от тебя-то им что было надо?» — не понял Тодороки, взлохмачивая себе волосы. «То, что они этим недовольны, они показали еще когда приходили забирать нас в эту академию». Такими хмыкнул. «Да, директор Копа был очень зол, когда явился вместе с опекуншей ястреба в дом к Тодороки. Даже только придя в чужой дом, он начал орать на ни в чем не повинную госпожу Тодороки, а та, с ледяным спокойствием выслушав все претензии по отношению к ней, ее мужу, ее детям и вообще ситуации в целом, предложила взмыленному мужчине пройти на кухню и выпить чашечку успокаивающего чая. Лицо директора комиссии в этот момент надо было видеть, но не успел он вновь набрать воздуха в грудь для новой порции негодования, как ему в руки сунули чашку и усадили на диван, сообщив, что разговор с ними находится в компетенции старателя, который в тот момент вместе с Теей был у врача. Пока они ждали главу семейства, директриса академии расспрашивала госпожу Тодороки о жизни Кига. Как ни странно, но она все же беспокоилась о нем, ей было не все равно, что с ним случилось после его нерационального побега. Когда же наконец пришли Тоя и старатель? Ну, сначала все было довольно культурно. Директор Копа выдвинул свое предложение взять Тою в академию, директор академии с каменным лицом рассказал о том, как устроено обучение и быт в ее учебном заведении. Все было внимательно выслушано. Также были заданы дополнительные вопросы. В общем, было все как в нормальной семье при выборе школы для ребенка. Наверное, Кига не мог знать точно. Его-то родители никогда бы так себя не вели. Глаза то и горели энтузиазмом. Кажется, он уже был согласен отправиться в академию. Госпожа Тодороки была настроена довольно скептически. Ей довольно сильно не нравился тот факт, что ей придется расстаться с сыном. По лицу же старателя понять, что он думает, было трудно. Выслушав все, что сказали представители КОПА, он предложил директору пройти с ним в кабинет. И сначала все было тихо, но вскоре дом содрогнулся от громких криков двух мужчин. Женщины тут же, не сговариваясь, вывели всех пятерых детей на улицу, при этом тщательно следя, чтобы любопытные уши ничего не услышали. И не только уши, но и перья. Только через 2 часа директор КОПА вышел из кабинета чуть ли не кипя от гнева, как, впрочем, и старатель. Кига с Теей тогда опасливо переглянулись. Если господин директор и господин Тодороки успели поругаться, то они могут запретить им общаться. Однако, к счастью, их опасения не оправдались. Директор Копа лишь злобно зыркнул на Кига, что тот чуть не спрятался под свои крылья, и, холодно попрощавшись, уехал. Следом за ним дом покинули и старатель с опекуншей ястреба, поскольку им надо было уладить некоторые формальности. Кига вместе с Фуюми и Нацуа помогал Тее решить, что стоит брать с собой в академию, а что нет, однако всех их одолевала тревога. О чем говорили господин Тодороки и директор Копа, что они после этого разговора были такими злыми, как это скажется на них, и куда все же поехали старатели и директриса академии Копа. Вопросы. Вопросы требуют ответов. Ответы появились уже тем же вечером, когда господин Тодороки вернулся домой и собрал семью, в том числе и Кига, за столом. Тогда и выяснилось, что стало камнем преткновения двух взрослых, точнее, кто. Кига до сих пор не мог понять, что сподвигло его кумира, с которым он, по сути, знаком всего лишь пару дней, ввязаться в ссору с комиссией общественной безопасности, практически из-за постороннего пацана. Ведь чем Кига мог так привлечь внимание такого человека, ведь он никто. «Кига», — сказал тогда старатель, выложив на стол папку каких-то документов, «я понимаю, тебе это может сильно не понравиться. Да и вообще, я должен был сначала спросить твоего мнения. Ну ладно, чего сделано, того уже не воротишь». В общем, ястреб с недоумением смотрел на отца своего друга, совершенно не понимая, к чему это все ведет и почему он должен быть недоволен. «Как герой, что ГХМ, посадил твоего отца, я имею право оформить на тебя неполное опекунство. Это позволит тебе не бояться, что комиссия выкинет тебя на улицу как ненужную игрушку. Я знаю, он выставил вперед руки в защитном жесте, идея не самая лучшая, да и вряд ли ты захочешь оказаться под опекой такого человека, как... Кига не дал ему договорить, неожиданно, даже для самого себя, повиснув на шее своего кумира, совсем по-детски, не как полагается будущему герою. Реп, ау, земля вызывает ястреба. Такими моргнул, переводя взгляд на недовольного Тою, ты куда отлетел в своих фантазиях, никуда, помотал головой Кига, прости. Так, о чем ты говорил? Все о том же, что они от тебя-то хотели. Это было решение моего отца, ты никак не мог на него повлиять. Тоя взмахнул руками, плюхаясь обратно на свою кровать. Кига усмехнулся. А вот господин президент с тобой бы не согласился. Так что меня все это время отчитывали, ястреб нахмурился, мол, как я мог так опуститься и КХМ, ладно, не будем об этом, мал ты еще для этого, эй, Тодороки аж привстал, с негодованием глядя на друга, то, что ты, как оказалось, на 2 года старше меня, ничего не значит, и вообще, КХМ, я вам не помешаю, послышалось от входа, мальчики оглянулись. В дверях стояла молодая девушка с двуцветными волосами. Розовые пряди перемежались с синими, создавая необычное сочетание. Она внимательно осмотрела друзей, после чего обратилась к Кига. «Ястреб, ты ничего не забыл, у тебя скоро экзамены, и если ты думаешь, что твоя хорошо выполненная миссия освобождает тебя от них, то ты глубоко заблуждаешься. Так что жду тебя через час в малом тренировочном зале». Посмотрим, насколько ты растерял свои навыки за время вынужденного простоя. А вы, юноша, она повернулась к Тодороки, не забудьте, что в 6 часов состоится собрание для новичков Академии. Вас распределят по учебным группам и к вам приставят выпускников Академии в качестве ваших кураторов. Так что очень не советую опаздывать, высказав все это, девушка развернулась на каблуках и вышла из комнаты, плотно закрыв за собою дверь. «Это еще что за чудо природы?» – недовольно протянул Тоя, зло зыркнув на дверь. «Почему она тут раскомандовалась?» «Леди Наган, мой куратор, тут же поспешил внести ясность Кига. Она следит за моей учебой, моими тренировками, ну и так далее. В общем, делает все, чтобы я стал тем героем, каким меня видит комиссия. А что за экзамены? Ты же вроде все сдал». «Нет, Тоя, я сдавал экзамены с твоим годом. Разумеется, они не были засчитаны. Да тут еще кроме обычных экзаменов еще и специальные. В общем, веселая неделька мне предстоит. Я могу чем-то помочь», — нахмурился Тоя. «Да, а он еще завидовал своему другу, что ему все так легко дается. Да чем тут поможешь?» — вздохнул ястреб. «Ладно, я, пожалуй, уже начну собираться. Кей, окей, а можно с тобой? До 6 часов еще 3 часа, а я тем более не знаю, где это собрание будет проводиться. А так я и время проведу с пользой, и тебя морально поддержу, и лучше узнаю, где в этой вашей академии что находится. А, что скажешь? А что тут скажешь? Ты же все равно увяжешься за мной. Признание символа мира. Надеюсь, Ташинари, у тебя действительно была веская причина вытащить меня из санатория, когда я еще не долечил свою спину, пробурчал Гран Торино, залезая на сиденье рядом со своим учеником. Ну, что стряслось такого, что ты аж решил вспомнить обо мне спустя столько времени? Ну что вы, по спине всемогущего пробежали мурашки, а сам он нервно сглотнул, я всегда о вас помню. Ага, а позвонить или написать так за все это время и не удосужился, я уже не говорю про навестить, попенял ему старый герой, грозно взмахнув своей клюкой. Так куда мы едем и с какой целью? К одному моему другу, отозвался всемогущий, поворачивая ключ зажигания. Мотор взревел, и машина, дернувшись, поползла вперед. «Сменил бы ты свою колымагу», — недовольно поморщился Гран Торино, на всякий случай проверив ремень безопасности, вроде бы самый популярный герой, а разъезжаешь на какой-то развалюхе. «И что это за друг такой, которому вдруг резко захотелось меня увидеть? Не тот ли, часом, что сбежал, накачанный дурью, из охраняемой клиники и поднял жуткий переполох? А откуда вы знаете, что он сбежал? По новостям же вроде говорили, что его оттуда забрали люди из его агентства, просто руководство клиники предупредить забыли», пристально глянул на своего учителя Ташинари Иги. Гран Торино хмыкнул. «Эх, молодежь, не только СМИ могут служить источником информации, а у меня они свои, эти источники. Но, выходит, я угадал, и едем мы к Тодороки. Ты на него плохо влияешь, Тоши. До того, как вы стали плотно общаться, Вообще про какие-то ранения старателя никто ничего не говорил. А за те 3-4 года, что вы дружите, он уже второй раз оказывается на грани смерти. Видимо, от тебя заразился отсутствием инстинкта самосохранения. Гран Торино, возмутился всемогущий, едва уклонившись от клюки своего учителя, я тут ни при чем. Ну да, фыркнул старый герой, но все же, зачем мы едем к нему? Эти 3-4 года ты не хотел меня с ним знакомить, а тут вдруг, это как-то связано с его побегом, верно? Да, кивнул Йиги, вы как всегда крайне проницательны. Дело в том, что он встретился со все за одного, и у него возникли вопросы ко мне, и я мне стоит рассказать ему все, но ты не знаешь, как правильно сформулировать свои мысли. Завершил за него Гран Торино, и я тебе нужен в качестве моральной поддержки. Да, да, только не говорите, что это плохая идея и рассказывать ему про один за всех не стоит. Даже и не думал, и отговаривать тебя от единственной здравой мысли не буду. Хоть что-то умное сделаешь. Что? От удивления-то Шинри едва не пропустил поворот. Вы же сами мне всегда говорили, что я должен хранить в секрете один за всех, разве нет? Что сейчас-то изменилось? То, что Тодороки более-менее нормально может оценивать ситуацию, в отличие от тебя, фыркнул Гран Торино, и за это его просто нельзя не уважать. Хотя он вроде как и помоложе тебя, но все же ведет себя гораздо взрослее. А вы опять ставите мне это в укор, хмыкнул всемогущий, паркуясь возле высоких ворот. Ну все, приехали. Кряхтя, Торино вылез из автомобиля и поковылял вслед за учеником. Надо признать, домик у старателя неплохой. Интересно, зачем ему такая махина? Хей, Тошинари. А что, у Тодороки какие-то комплексы? Здание агентства у него просто громадное, дом вот тоже. Зачем ему столько? А, всемогущий нажал на звонок. А, не, тут не в комплексах дело. Ему действительно требуется много места, поскольку... Дядя Тоши, дядя Тоши. Входная дверь распахнулась, и из нее выбежал радостный мальчик 5 лет с красно-белой шевелюрой, тут же повиснув на шее символы мира. Тот лишь сдавленно охнул. Малыша-то, ух, как же ты подрос с нашей последней встречи. Скажи, а папа дома? Добрый день, Рей. Все хорошо, неважно выглядишь. Здравствуй, Тошинари. На пороге появилась худенькая женщина с усталым лицом. Добрый день. Поприветствовала она Гран Торино и вновь обратилась к всемогущему. Да, все хорошо, просто Инджи. Может, хоть ты сможешь ему объяснить, что если доктор сказал лежать в постели, то это значит лежать в постели, а не сбегать каждый день ловить злодеев. Простите, но мы, кажется, с вами не знакомы. Рей Тодороки, она слегка склонила голову, ожидая ответного представления. Гран Торино, учитель этого лоботряса. Тошинари вновь уклонился от клюки старшего героя, чем вызвал восторженный вздох у мальчика. Рад с вами познакомиться. Рей, мы можем увидеться с Энджи, у меня у нас есть к нему довольно важный разговор. Да, конечно, проходите. Женщина подхватила сына на руки, пропуская гостей в дом. Только прошу вас, без шокирующих новостей или еще чего-то. Хорошо, доктор говорил не волновать его еще хотя бы неделю. Шата, обратилась она к сыну. «Сбегай к папе, скажи, что к нему гости». Мальчик понятливо кивнул и побежал на второй этаж. Госпожа Тодороки вздохнула и предложила пройти в гостиную и выпить чаю. «Рей, а разве Инджи не должен лежать в постели?» — поинтересовался всемогущий, присаживаясь на диван. «Может, нам лучше подняться к нему?» «А», — Рей махнула рукой, пододвигая поднос с чайником к гостям. «Это уступка, на которую нам с доктором пришлось пойти. Инджи ни под каким предлогом не хочет лежать в постели. Ему, видите ли, скучно. Поэтому он в первый же день, как вышел из больницы, пошел искать друга Тои, что вылилось в битву со злодеями. Потом он несколько раз сбегал к себе в агентство и тоже не мог избегать сражений со злодеями. Честно, я уже в отчаянии. Он всякий раз обещает мне, что больше такого не повторится, но все равно продолжает свои побеги. Только вот, когда ему разрешили ходить по дому и иногда гулять на улице, он немного успокоился, но он все равно иногда выкидывает такие штуки. «Ну, Рей, милая, как еще мне бороться со скукой?» — раздался со стороны лестницы голос старателя. Мужчина спускался по ступенькам, неся на руках радостного мальчишку. Это вроде невинное зрелище привело госпожу Тодороки в гнев. Уперев руки в бока, она встала перед мужем, вперев в него негодующий взгляд. «Инджи, какой же ты несносный, тебе же было велено не напрягаться. Шата, слезь с отца, ты же знаешь, что тебе нельзя так делать. Рей, ну что ты в самом деле, примирительно улыбнулся ее муж, спуская обиженно засопевшего сына на землю, я не надорвусь от того, что возьму его на руки. Да и вообще, я чувствую себя просто превосходно и совершенно не понимаю, чего вы разводите такую панику. О, Ташинари, и Гран Торино, надо же, и чем обязан таким гостям? Я хотел бы поговорить с тобой, помнишь, когда ты меня спросил тогда, в палате тогда я не был готов ответить, а сейчас, созрел, что ли? Вся веселость тут же ушла из голоса старателя, а лицо приобрело суровое выражение, надо же, не прошло и полугода, как ты сподобился наконец-то прояснить, что же это за тип, что хотел сделать из меня биоробота и как он с тобой связан. Никак, какое редкое животное в лесу сдохло, Инджи, возмутилась его супруга, я же просила не использовать грубых слов при детях, Шата, солнце, иди, погуляй пока, Инджи, в свою очередь вступил Ташинари, я бы с радостью рассказал тебе это раньше, но это довольно сложная история, а да, старатель фыркнул, скрестив руки на груди, настолько сложная, что ее поймет директор Низу, исцеляющая девочка, ночноглаз, Цукаучи, кто угодно, но только не я, да, я, видимо, до ужаса тупой, ну или я такая тварь продажная, что мне доверять нельзя от слова вообще, Инджи, что ты такое несешь, возмутился всемогущий, я никогда не считал тебя ни тупым, ни продажным, с чего ты вообще это взял, Инджи, тебе надо остыть, обеспокоенно проговорила госпожа Тодороки, нервно потирая ладони, сядь, я сейчас тебе успокоительного накапаю, она виновато глянула на гостей, прошу прощения, у него иногда бывают такие всплески активности, сменяющиеся апатией, доктор говорит, что это происходит в связи с тем, что после пережитого он чувствует себя незащищенным, словно в любую минуту может произойти что-то очень плохое, и это заставляет его сильно нервничать, и пусть обычно он хорошо себя контролирует, но вот такие приступы, я боюсь, как бы это ни вылилось во что-то большее, я в полном порядке, Рей, рыкнул старатель, но все же сел в кресло, обессиленно откинувшись на спинку, просто, такое отношение, когда я звонил этим людям, чтобы хоть как-то прояснить эту ситуацию, в которой оказался и я, понимаешь, все, кому я звонил на этот счет, знали и кто такой этот все за одного, и как он связан с тобой, я чувствовал себя полным идиотом, который единственный нихера не знает и которому нихрена не говорят, задай этот вопрос всемогущему, передразнил он кого-то, принимая из рук жены стакан воды и таблетку, ты понимаешь мои чувства, а я говорил тебе, Ташинари, что это единственная здравая мысль, пришедшая к тебе в голову, надо было тебе раньше ему все рассказать, Гран Торино ткнул всемогущего своей клюкой в бок, отчего тот поморщился, тихо ойкнув, все же он номер два и должен быть готов в любой момент прийти тебе на помощь, можно подумать, он бы тебя съел, если бы ты рассказал, не съел бы, но, старатель, я всегда восторгался тобой, твоим упорством, твоим умением даже из практически безнадежной ситуации выйти победителем, и это при том, что твоя причуда вовсе не является какой-то особенной, но ты делаешь ее особенной, придумывая ей новые применения, которые бы никому другому в голову бы не пришли, и по сравнению с тем, какой свою причуду сделал ты, моя причуда всегда преподносилась как что-то уникальное, что-то невероятное, однако, да ты и сам говорил, что все мои атаки представляют собой небольшой набор элементарнейших приемов, выполненных с разной силой, а если ты узнаешь настоящую природу моей причуды и как она связана со все за одного, я боялся, что ты разочаруешься во мне и, а боги, Тодороки закатил глаза к потолку, какую чушь ты несешь с таким пафосным выражением лица, короче, Склифосовский, давай ближе к делу, Гран Торино пристально наблюдал за этими двумя юнцами, что строит из себя взрослых и серьезных героев первой десятки. Всемогущий, не без свойственной ему театральщины рассказывал о своей причуде, старатель же кивал в такт его словам, о чем-то усиленно размышляя. Госпожа Тодороки стояла возле кресла мужа, изредка кидая на него обеспокоенные взгляды. Кажется, не только Ташинари боялся агрессивной реакции на эту историю, однако герой номер два оставался спокоен и если и был чем-то недоволен или возмущен, то виду не подавал. Лишь пару раз он загадочно хмыкнул на какие-то особо пафосные моменты в речи всемогущего. Гран Торино даже закралась в голову крамольная мысль, что старатель уже не в первый раз все это слышит, просто ему почему-то принципиально важно, чтобы эту историю ему рассказал лично Ташинари. КХМ, глубокомысленно хмыкнул Тодороки, Когда всемогущий умолк, завершив свою историю, честно говоря, не ожидал чего, навострил уши Гран Торино, не пойми меня неправильно, Тодороки, но у меня сложилось впечатление, что ты эту историю уже слышал, и не только слышал, но и рассказывал, отозвался старатель, барабаня пальцами по подлокотнику, правда, тогда это была лишь городская легенда, которую рассказывали, чтобы дети, обделенные причудой, не падали духом, а тут, оказывается, это вовсе и не легенда даже. Но как, удивился всемогущий, как вообще какие-либо сведения могли утечь в массы, ведь секрет один за всех строго оберегался. Ты не можешь говорить с такой уверенностью за всех своих предшественников, резонно заметил Тодороки. Повисло молчание. Значит, тому злодею, что напал на Инджи, нужен Тошинари. Тихо произнесла молчавшая до того Рии и подняла глаза на всемогущего, и он не погнушается добраться до тебя через близких тебе людей, не так ли, Рей? Забеспокоился ее муж, к чему ты клонишь? Я думаю, что нам стоит прекратить общение, резко произнесла женщина, сжав руки в кулаки, я действительно уважаю и ценю тебя как друга, Тошинари, но дружба с тобой подвергает моего мужа и моих детей опасности. Пока ты не появился в наших жизнях, мы ни о каком все за одного и не знали, и он не охотился за Инджи, Рей. Да, у него и так много врагов, но все равно, это не было настолько опасно, милая. Старатель приобнял свою супругу со спины, ну вот что ты завелась, но Инджи, я понимаю и вполне разделяю твое беспокойство, дорогая, но только вот есть одна маленькая загвоздка, все, за одного уже обратил свое внимание на нас, а это значит, что он не отстанет только из-за того, что мы прекратим общение с Тошинари, он кивнул ошарашенному всемогущему, так что нам наоборот, нужно держаться друг друга, чтобы нас просто-напросто не перебили поодиночке. К супружеской паре подошел Тошинари, начав говорить что-то успокаивающее. Гран Торино потянулся за своей чашкой чая, наблюдая за молодежью и предаваясь нахлынувшим воспоминаниям. Помнится, муж Шимуры тоже частенько закатывал ей скандалы на эту тему, требуя от нее прекратить геройствовать и разорвать все связи со своими коллегами. Эх, ностальгия. Примечание к части. Итак, теперь уже точно конец второй части, а впереди нас ждут еще как минимум две, так что не расходитесь далеко. Делитесь своими впечатлениями от первых двух частей в комментариях. Нам с соавтором крайне приятно видеть отклик от вас. Часть 3. Пролог. Примечание к части. Добро пожаловать на третью часть нашего марлезонского балета. Вы уже видели этого красавца https://www.pinterest.ru/pin5959530750738325540 Имбвейвер. Да, по сравнению с ним канонный батя ястреба очень разочаровывает. Так что за основу будет взят фанонный отец ястреба, созданный этим потрясающим чуваком https://archivia/faura/norkusers/sleepwalkers/queen. Приятного прочтения, Тартар. Гиблое место. По легенде, именно сюда были низвергнуты Хронос и Титаны, в темную бездну, которая настолько же удалена от поверхности Земли, насколько от Земли небо. Правда, в легенде речь шла о бездне в царстве мертвых, возникшей с сотворением мира, а вовсе не о тюрьме в Тихом океане, построенной каких-то полвека назад. И если из легендарной тюрьмы Титана, прародителя всех олимпийских богов, сбежать было невозможно, то это, ну, она малость не оправдывала свое название, что-то Камисамы доказал несколько часов тому назад, хотя, с тем фактом, что это ад на земле, спорить он бы не стал. Впрочем, а куда еще, кроме ада, может завести огненный демон? Некогда мощные крылья, нынче облезлые и с трудом удерживающие своего хозяина в воздухе, широкими взмахами рассекали холодный морской воздух. Ледяной ветер, пропитанный солью, растрепывал грязные сальные волосы, доламывал и без того потрепанные перья, что лишь сильнее усложняло полет, пробирал до костей сквозь тонкую тюремную робу. Но все же, какой это был кайф, вновь почувствовать на себе силу воздушной стихии, вновь окунуться в нее, вновь стать единым с ней, получить долгожданную свободу после 10 лет, проведенных в жалкой душной клетке, без возможности просто распахнуть крылья. Вдали показался темный берег, усыпанный миллионом огоньков. Наконец-то земля. Можно больше не беспокоиться о том, выдержат ли крылья еще 10 минут полета или все же откажут, и волны поглотят тебя, как поглотили множество людей до этого. Взмах еще и еще. Крылья болели от непривычной нагрузки, плечо продолжало кровоточить несмотря на 10 слоев ткани, обмотанной вокруг пулевого ранения, тело знобило. Но беглец продолжал упорно нестись над темными водами океана, стремясь достичь столь желанной земли. Но вот и суша. Сделав над собой последние усилия, Такоми с грохотом приземлился на ржавый кузов оставленного на пляже разваливающегося грузовика. Кажется, кто-то очень умный решил организовать здесь свалку. Ну да это лишь ему на руку. На свалках всегда можно найти что-то полезное и даже вполне неплохо устроиться на первое время. А ему это и надо. Возвращаться в таком состоянии обратно – не самая лучшая затея. Сперва надо дождаться, пока шумиха вокруг его побега не уляжется, подлечиться, обновить оперение. И уже тогда можно будет сосредоточиться на поисках того, кто подставил его 10 лет назад, кто подсунул ему эту чертову колбу, из-за которой он и гнил в этом Тартаре, отправленный туда с легкой руки старателя. Нет, Такоми вовсе не злился на героя. Сам виноват, не был достаточно быстрым, не смог уйти. Да и должен же был Тодороки взять реванш за все предыдущие разы, что упускал его. Все-таки это его работа. Но ладно бы его повязали за то, что действительно он совершил. Такоми был бы даже горд за себя, но вот так. Провести 10 лет своей жизни в самой главной тюрьме Японии, где держат лишь отпетых негодяев и ублюдков, с которыми он, вор Такоми, даже в один бар пойти бы побрезговал, да еще и попасть в нее ни за что ни про что. Это уже оскорбление для него как для злодея. И еще птенец этот, как он там, не то чтобы в душе крылатого преступника проклюнулась сентиментальность или, не дай бог, отцовский инстинкт, но ему было любопытно, что стало с тем краснокрылым мальчишкой после его ухода. Герои бы не тронули ребенка, даже если это сын разыскиваемого злодея. Но вот оставить его одного в этом огромном и недобром мире, вполне в их духе. На его алкашку мать надежды не было от слова совсем, ее кроме бутылки и телевизора не волновало ничто. Скорее она могла собственноручно отрезать ребенку крылья и продать их за ящик пива, даже несмотря на то, что такие мутационные причуды крайне редки и очень высоко ценятся на черном рынке. Хотя, пацан мог и выкрутиться. Он же как-то умудрился выжить, когда его столкнули с крыши небоскреба. Видимо, удача, часто баловавшая старшего Такоми своими появлениями, оказалась также благосклонной к его сыну. Ведь свалился он прямо в руки старателя, на время перетянув внимание героя на себя. И этого времени вору Такоми хватило, чтобы не только скрыться, но и попутно прихватить бумажник огненного парня. О, в какой ярости был тогда Тодороки, даже вспомнить приятно. И хоть столь прекрасное шоу, как беснующийся герой номер 2, стоило Такоми половину его перьев и обгоревшей нижней челюсти, а ведь он с такой любовью отращивал свою бородку. Но черт побери, это того стоило. Воспоминания 11-летней давности заставили преступника улыбнуться и наконец сползти вниз с кузова грузовика и осмотреться. Хаем, а интересно, старатель все так же пытается добиться первого места среди героев, или уже понял тщетность своих действий и сдался, просто продолжая по инерции отлавливать преступников, потеряв всякий интерес к своей работе? Было бы очень жаль, навестить его, что ли, наверняка ведь зачах без его мотивирующих подъебов. Но все же, крайне любопытно, выжил ли птенчик, и если выжил, то где и как он живет. Может он даже не откажет в помощи тому, кто дал ему крылья, показал всю прелесть полета и свободы. Такоми криво усмехнулся, взглянув на звездное небо. Хех, надеюсь, птенчик, ты не забыл своего папаню. Скоро увидимся, если ты, конечно, еще жив. Прошу прощения, что... Директор комиссии общественной безопасности поднял глаза от бумаг, и глава Тартара нервно сглотнул, вытянувшись в струнку. Вы шутите так, да, готовитесь к 1 апреля? Никак нет, сэр, отрапортовал глава Тартара, покрываясь испариной. Никаких шуток. У нас действительно имел место побег заключенного. В кабинете повисло напряженное молчание. Скажите мне, пожалуйста, вкратчиво начал говорить директор, с нехорошей улыбочкой глядя на собеседника, вы кто, глава курятника или самой защищенной в мире тюрьмы, где сидят злодеи, представляющие наибольшую угрозу нашему миру? Что значит у нас имел место побег заключенного? Икова, вора Такоми, которого к вам посадили за разработку нового биологического оружия. Вы хоть понимаете, чем нам это все грозит? Понимаю, икнул несчастный, промокнув лицо платочком, потому к вам и пришел. Еще кто-то знает об этой ситуации? Министерство внутренних дел. Собственно, они меня к вам и отправили. Отлично. Значит так, чтобы ни одна живая душа не покидала Тартар без особого разрешения. Никаких пересменок и прочего, пока беглец не будет найден. Сообщите своим людям. Также к вам будет направлена особая группа для расследования способа побега этого индивида. Нам больше не нужны такие проколы. И еще подготовьте все документы, чтобы сдать ваш пост. Боюсь, больше вы не можете занимать главенствующее положение в Тартаре. На ваше место мы назначим более ответственного сотрудника, у которого не будут заключенные сбегать. А вы же, директор криво ухмыльнулся, вы же обвиняетесь в халатности, господин глава Тартара, и понесете соответствующее наказание. Увести. Когда вырывающегося и причитающего мужчину грубо уволокли из его кабинета, директор копа откинулся в кресле, задумчиво глядя в потолок. Вот не было печали. И что же со всем этим ему делать? Что ждать от злодея, вырвавшегося на волю? Все же не стоило тогда оставлять этого ублюдка в живых. «Вызовите ко мне леди Наган», — распорядился он, связавшись со своим секретарем. «Дело срочное, отлагательств не терпит. Кто лучше справится с задачей подстрелить птицу, чем снайпер?» Директор усмехнулся. «А ведь к этому делу можно подключить и давнего врага Токами. Уж кто-кто, а старатель-то знает этого ворюгу как облупленного. А если еще как бы между прочим сообщить ему о том, что Токами наверняка захочет добраться до своего сына? Хех, да старатель всю Японию перевернет вверх дном, но отыщет того, кто покусился на его подопечного». Несмотря на то, что директор комиссии общественной безопасности не понимал помешанности героя номер 2 на детях, в этой ситуации это играло на руку, и если этим можно было воспользоваться, то это следовало сделать. «Сэр, вызывали?» В кабинет вошла подтянутая девушка, тут же вытянувшись по стойке смирно перед начальством. «Да, Наган, для тебя у меня есть особое задание. У нас вышло ЧП, сбежал один из злодеев. Надо найти его и ликвидировать». «Кто он?» «Он известен как вор Токами», — отозвался директор КОПА, передавая леди Наган папку с делом Токами. «Вот, тут ты найдешь всю необходимую информацию». «Да, сэр». «Еще что-то?» «Верно. Для выполнения этой миссии тебе будет необходимо скооперироваться с героем номер 2, старателем. Он лучше кого бы то ни было знает твой объект, так что он будет нам полезен. Завтра зайди к нему и ознакомь с материалами дела. Как всегда, с подпиской о неразглашении. После чего привези сюда, я дам вам дополнительные инструкции». «Сэр, должен ли старатель знать, что моей целью является ликвидация злодея?» «Думаю, это будет лишним. И, сама понимаешь, никто не должен знать о вашей миссии. Глава И, кто ходит в гости по утрам?» «Вы скоро?» – поинтересовался водитель. «Стоило мне отстегнуться и открыть дверь автомобиля со своей стороны». «Постараюсь», — отозвался я, вылезая на улицу и поплотнее кутаясь в воротник пальто, «заберу детей и обратно». «Придумали тоже», — пробурчал мой шофер, «отправлять детей на каникулы в 6 утра. И что им мешало объявить время сбора чуть позже? Или сделать возможным забирать детей в течение всего дня, а не за час с 6 до 7?» Я хмыкнул, направляясь по раскисшей дорожке к зданию, в котором расположился жилой корпус Академии комиссии общественной безопасности. Мда, действительно, странные загоны у администрации данного заведения, которые я за эти 3 года так и не понял. Серьезно, почему на выходные ребята сами могут уйти куда угодно, предварительно, конечно, написав заявление на имя директора, а на каникулы родители могут забрать своих детей только в один определенный промежуток времени и только показав все возможные документы, подтверждающие твою личность, а иначе все, не увидишь свою кровиночку до конца следующего триместра. Странно все это, я б даже сказал, непрофессионально. Но кто я такой, чтобы спорить с заслуженными педагогами? Я зашел внутрь, вежливо улыбнувшись вмиг насторожившейся девушке с ресепшена. «Доброго утра», – поздоровался я, сразу выкладывая ей на стол свою геройскую лицензию. «Я за своими». «Комната 405», – отозвалась она, – возвращая мне мой документ и вручая знакомую форму заявления, как обычно. «Заполните на обратном пути вернуть. Всего хорошего». Я двинулся по уже знакомому маршруту, преодолевая однотипные серые коридоры с одинаковыми белыми дверьми, чье единственное различие составляли цифры, прикрепленные к ним. А вот и лестница. 2-й этаж, 3-й. Еще пара пролетов, и я оказался в нужном месте. Передо мной красовалась новенькая пластиковая дверь, старую вышибло под Новый год, когда Тоя с Киго притащили к себе в комнату некачественную пиротехнику, с криво выведенными на ней синим маркером 3 цифрами. Однако не успел я даже коснуться ручки двери, как эта самая дверь чуть не стукнула меня по лбу. «Папа!» — оглушил меня громкий вопль Тои, и на шее у меня тут же повис обладатель голоса. «Я так рад тебя видеть, Кига, я же говорил, что он уже здесь». «Ох, я тоже рад вас видеть, парни», — улыбнулся я, обнимая сначала сына, а потом и подопечного. «Вещи все собрали, или как в прошлый раз половину оставили». Ребята синхронно закивали, проверяя лямки своих рюкзаков. Я хмыкнул, пропуская их в коридор. «Ну как вы, что нового?» — поинтересовался, приобнимая парней за плечи. «За те 10 часов, что прошли с нашего телефонного разговора, у вас ничего не успело навернуться». «Пап», — возмутился Тоя, не сильно ткнув мне в бок кулаком, «за кого ты нас держишь?» «За вас и держу. Из-за кого мне постоянно приходится общаться с директором академии? Вы ж не можете без приключений. Хотя, казалось бы, вас даже времени, чтобы влезать в неприятности, по максимуму лишили, но нет, вы все равно что-нибудь досотворите». «Но господин Тодороки», — возмутился ястреб, встопорщив перья, — «все ж хорошо заканчивается». «Ага, только после этих ваших хорошо нам с Реей твоей опекуншей надо успокоительное тоннами пить», — отозвался я, останавливаясь у столика возле ресепшена, чтобы заполнить выданную на входе форму. «Так ведь и инфаркт схлопотать недолго. Совсем вы нас не цените». Кига тут же виновато отвел глаза, а Тоя, не желая больше выслушивать нотации, которых, видимо, уже наслушался от директрисы академии своего куратора, мгновенно сменил тему. «А как Фуюми?» – торопливо спросил он. «Та операция, она помогла?» Такими тоже заинтересованно приподнял крылья. Я вздохнул, отдавая обратно на ресепшн заявление. Потерявшая к нам интерес девушка тут же зарылась в другие документы, лежащие у нее на столе. «Пока трудно сказать», — честно ответил я ожидающим от меня ответа ребятам. «Ей сейчас все еще приходится носить корректирующие очки и закапывать глаза дважды в день новыми каплями, но специалист гарантирует, если не полное восстановление зрения, то только легкую миопию, которая никак не будет влиять на восприятие окружающего мира». Мальчишки заулыбались, переглянувшись друг с другом. «Что ж, это и впрямь хорошая новость. То, что нам наконец-то может удастся вернуть практически ослепшее Фуюми зрение, причем без каких-либо отклонений. Даже вспомнить страшно, сколько сил мы с Рей потратили, записывая нашу девочку на приемы к лучшим врачам, сколько из них просто разводили руками, не в силах как-то помочь. Те же, кто все же взялся решить нашу проблему, смогли лишь добиться того, что Фуюми начала различать сперва очертания объектов, а потом и цвета. Из-за того, что слепота была вызвана непереносимостью какого-то из компонентов наркотического вещества, которым пичкали Фуюми, доктора категорически отказывались проводить операции на глаза, опасаясь осложнений и, соответственно, разборок со мной. Так что пришлось покупать ей специальные очки, которые помогали ей видеть мир таким, каким она видела его до попадания в руки ублюдков из Альянса Евгеников. Помощь пришла от Ташинари. «Пока мы искали врачей здесь, в Японии, он пошел дальше, пользуясь своими связями в США. Попросив помощи у своего друга Дива, он вышел на одного специалиста, что имел огромный опыт в вопросах восстановления зрения. Вот только почтенный доктор был неприятно удивлен, что к нему обратились. К тому моменту он уже лет 5 как ушел на заслуженный покой, лишь иногда публикуя статьи в научных журналах. Однако, припомнив, что Дейв ему в свое время помог с каким-то исследованием, решил все же ознакомиться с проблемой. Лететь в Японию заслуженный специалист наотрез отказался, да оно и понятно, не в том он возрасте, чтобы колесить по миру. Так что пришлось отпустить Фуюми с Ташинари Рей. Не могу точно сказать, как там все было на самом деле, но, по словам моей супруги, доктор с неохотой начал осмотр нашей дочери. Когда же он закончил, все его равнодушие как ветром сдуло. Случай оказался необычным, и он, как истинный ученый, не мог упустить шанс изучить его. Ради этого он даже согласился переместиться ко мне в агентство вместе с телепортом. Так Фуюми наблюдалась у него последний год, пока доктор искал способ как-то исправить ее ситуацию. И вот, кажется, наконец-то все разрешилось.